159. Даже псы знают о тонком мире, но люди не желают обратить внимание на действительность. Тонкий мир есть возвышенная сублимация земной сферы. Огонь есть одно из основных явлений каждой сублимации. Но если люди так далеки от осознания тонкого мира, что же тогда сказать о мире огня, где огонь есть сущность всего бытия? После записи о сердце, о мире тонком нужно записать об огне, о мире огненном. Как далек будет этот мир от современного понимания жизни, но кто знает о мире тонком, захочет подняться и в мир огня.